не попали бойцы пограничной заставы, задержавшие на целый час переправу немцев через Буг. Ни одним благодарственным словом не были упомянуты зенитчики танкового батальона, которые не успели разгрузиться и вели огонь по наступающим танкам противника прямо с железнодорожных платформ. Каждый был открыт орудийному выстрелу. Большинство растерялись. Но возле десятка человек, сохранивших присутствие духа, начали группироваться люди, потерявшие память от страха. И память возвращалась к ним, чтобы в грохоте боя слышать и выполнять приказы. От вражеских снарядов взрывались платформы, но и танки горели. Всюду была смерть, но это была достойная смерть. Бой продолжался до последнего человека. Когда железнодорожная насыпь вверху и под косом усеялась дымящимися колесами, досками и телами убитых, некому было сопротивляться. Но и танки в тот день дальше не пошли, а значит, спаслось множество людей, никогда не узнавших об этом. Враг задержался на несколько часов, минут и секунд. Потом из этих секундочек стали складываться дни и месяцы. Немецкий солдат не испытывал и сотой доли того отчаяния, какое выпало на долю русскому. Враг был лучше вооружен, подготовлен, руководим знающими генералами. В Красной армии тоже было немало способных военачальников, но они с приходом войны только начали занимать решающие позиции и посты, а значит, влиять на события. В мирное время больше преуспевали такие приспособленцы, как всенародно любимый Ворошилов и неизвестный широкой публике, но ухвативший маршальские звезды Кулик. Сама система сложившихся отношений выталкивала их на поверхность. А может быть, извечный склад характера? Во всяком случае, подстраиваясь, Павлов старался слушать верховных приспособленцев. А где выход? Да прояви он строптивость. Начни выкатывать орудие на прямую наводку, как немцы. Не сносить бы ему головы. Не только с командующих сняли бы, но и сослали бы в Тму-Таракань. Послушание очень ценилось и помогало Павлову в мирное время. Оно же с началом вторжения стало причиной его трагической гибели. Глава 37. Отто Леминг, потомок знатного рода, тоже считал себя способным военачальником и никогда не думал, что война начнется для него с такого конфуза. Вначале складывалось хорошо. Он переправился со своим батальоном правее Бреста, который огрызался огнем. Обойдя задымленную крепость, они двигались дальше в течение дня почти беспрепятственно. По мере их продвижения жилые поселки и деревни исчезали. Женщины с детишками плакали и дрожали. Все как и во Франции. Но с наступлением ночи начинались непонятные атаки мелких разрозненных групп противника. Их отгоняли без труда. Но когда появились убитые и раненые, чувство превосходства уступило место злобе и недовольству. Поэтому пленных старались не брать. Леминг рассчитывал в скором времени получить полковника и новую должность. По его мнению, вся летняя кампания могла продлиться не больше месяца, хотя непредвиденные задержки настораживали. Во Франции он не встречал такого фанатичного сопротивления, не видел у людей таких ненавидящих, беспощадных глаз. Они, немцы, воевали во Франции спокойно и деловито. массовые убийства